Под луной вытанцовывали темные волосы. Этот свет пускался в танец с девушкой в белом купальнике, которая плескалась в море. Омываемая волнами до колен, она расплескивала их ладонями, медленно кружилась и всячески наслаждалась собой. Ее движения колыхали черные волосы, а темный всплеск воды достигал ее кожи и одежды, покрывающей ее грудь и нижнюю часть тела. Когда она заговорила, голос полнился удивлением и восторгом. «Хе-хе, Саяма-кун, ночью дно и в самом деле холодное!» Она повернулась к парню, сидящему на пляже. У него на голове сидел Баку, и сброшенная одежда Синдзи неряшливо лежала рядом. С одним приподнятым коленом парень не отрывал от нее взгляда. «Ты наслаждаешься океаном, Синдзи-кун?» «Да, я рада, что пришла». Синдзи завалилась назад, но до того, как ее спина достигла воды, на нее выплеснулась волна. Она затонула в неожиданном холоде и напоре. «О!» Девушка лихорадочно встала и расправила слегка влажные волосы. «Полный провал», – подумала она, повернувшись к Саяме. Синдзи развела руки, словно показывая свое тело. «Как я выгляжу? Я боялась, что белый не особо отличается от обычного нижнего белья или боевой формы». «Бояться нечего, Синдзи-кун. Купальники совершенно иной породы. Ты выглядишь очаровательно». «Раз ты не делал никаких странных замечаний, я в самом деле рада это слышать». Но в то же время Синдзи со смущенным видом обняла свое тело. После купания ей стало немного холодно. «Вообще-то пока в воде оно и не так холодно кажется». Зачерпывая волны и расплескивая воду по коже, девушка подумала, что это странно. «Волны – такая диковинная вещь, Саяма-кун. Интересно, как они работают?» «Ветер, приливы, отливы и непрерывное наложение движения образуют цикличность волн». Такой ответ как-то рушит атмосферу. Но Синдзи все равно улыбнулась. Не самому ответу, а тому, как быстро он пришел. Пока Саяма закапывал Баку в песок по самую шею, эта улыбка вызвала у него вопрос. «Я сказал что-то смешное?» «Нет. Я просто подумала, что у тебя всегда есть ответ на любой мой вопрос». «Я столь щедрый на слова, лишь когда дело касается тебя, Синдзи-кун». «Спасибо. Но не нужно меня так выделять». На этих словах она прищурилась. «Быть может, это и не совсем то, что я чувствую, но ты должен продолжать путь Левиафана и продолжать говорить, даже если меня с тобой больше не будет». «Как зловеще. Тебе не следует говорить о подобных вещах». «Почему? В Лоугире нет концепта, делающего слова материальными». «Возможно, и нет. Но моя мать говорила, что мы отправляемся на встречу с кем-то важным, а затем только она к нему и отправилась». В лунном свете его лицо выглядело белым, но Синдзи заметила, что его правая рука на груди. «А!» Она осознала, что направила их разговор в нежелательное русло. Намереваясь взять его за руку в лунном свете, лучше увидеть лица друг друга и устранить недоразумение быстрее слов, Синдзи неторопливо двинулась к нему. Но песчаная земля, размытая морем, была рыхлой, и убывающая волна оттянула ее ноги. Тем временем Саяма произнес. «Тому же автоматическая кукла, известная как номер 4, определила собственную смерть и действительно умерла, как только ее определение было воплощено». Его рука оставалась на груди. «И в то же время здесь нет концепта, наделяющего слова силой». «Это...» Пересекая волны, Синдзи хотела добавить «неправда». Она не знала о его матери, но могла ответить о номер 4. «Это не может быть правдой, Саяма-кун. Если ты будешь брать все на себя, то... А!» Убывающая волна заставила песок под ее стопами обвалиться, и она споткнулась вперед. Вода была всего лишь по колено, но волна накатила сверху, и Синдзи опустилась на дно. Теплое море и песок щекотали ее руки, локти и колени, оттягивая назад. Синдзи быстро поднялась и села на песчаную землю под водой. «А!» Она выплеснула соленую воду изо рта. В глазах щипало, но от растирания их руками станет только хуже. Она стряхнула воду с волос, тогда как новая волна нахлынула до талии и затем пошла на убыль. Едва Синдзи подняла голову и открыла глаза, то обнаружила, что Саяма стоит прямо перед ней. А. Он вошел в океан по щиколотку прямо в туфлях и одежде. Парень был, как обычно, невозмутим, и Баку сидел у него на голове. «Ты в порядке, Сензи-кун? Тут на пляже камни и ракушки. Ты нигде не поранилась?» «Я в порядке, но твои штаны и туфли...» «Не о чем беспокоиться». Он сделал неглубокий вдох. «Это произошло сразу же после моего странного заявления. Совсем другое дело, если бы что-то случилось с тобой». Синзи осознала, что он имел в виду. «То, что произошло с его матерью и номер 4, очень много для него значит». Она хотела ему сказать, чтобы он так не думал, но знала, что все не так просто. Вместо этого девушка потянулась к его правой ладони. Эту руку он всегда подносил к левой стороне груди. Синзи ухватила его ладонь и потянула к себе. «Давай всегда будем вместе». Прошло несколько секунд, но Саяма в итоге кивнул в ответ. Его невозмутимое лицо сменилось небольшой улыбкой, и он промолвил. «Сказать это один раз едва ли отменяет то, что ты говорила прежде, Синзи-кун». «Тогда я скажу это второй раз. Давай всегда будем вместе. Если хочешь, я могу сказать в третий и четвертый раз». «Вот как». Саяма кивнул и потянул ее за руку, помогая встать. Он окинул взглядом ее влажное тело, и Синзи решила предположить, что Саяма проверяет, нет ли ушибов. Чувствуя благодарность, она обернулась. Вдали виднелись огни Акаямы. За ними сияли огни моста Сета, и, как ранее объяснял Саяма, наверняка тянулись до самого горизонта. «Твои родители защитили огни этого города от великого Кансайского землетрясения, да?» «Вернее, будет сказать, что они позволили им остаться. Или, возможно, они не смогли добиться даже этого». Он сделал глубокий вдох и глянул в том же направлении. «Мои родители определенно были частью ИАИ, и, по-видимому, также работали на УКАТ. Но у меня нет особого желания вспоминать былое. Много всего случилось, и воспоминания, которые я желаю отринуть, на деле гораздо сильнее. Но, думаю, в отличие от моего деда, мой отец был покорным человеком». Синдзи промолчала. «Великое Кансайское землетрясение в 1995-м создает точку разделения для всего этого», сказал он. «Старик сказал, что эпицентр находился в Бабеле, древней башне, содержащей отрицательные концепты этого мира. В ту ночь моих родителей позвали на помощь, и отец не вернулся. Моя мать говорила лишь то, что он попал под вторичный урон. Однако, я не знаю, что действительно произошло». «А?» Саяма кивнул. «Ты помнишь, что я сегодня говорил? Мы до сих пор многого не знаем о том землетрясении. А вот к чему я веду. Мы знаем, что вызвало землетрясение, но мы не знаем, что вызвало активацию отрицательных концептов». «Разве это не просто совпадение? Или от чего-то, о чем мы пока не знаем?» «Да. К примеру, вмешательство армии или группы, которая им предшествовала».